С отцом, недолго прогостившим в Берлине, я виделась мало. Он проводил все время с Мариной. Со мной же был молчаливо ласков. Задумчиво, далеко уходя мыслями, гладил меня по голове, то по шерсти, то против шерсти. В вечер Сережиного приезда пили шампанское. Сережа, которому осенью должно было исполниться 29 лет, все еще выглядел мальчиком, только что перенесшим тяжелую болезнь. Так он был худ и большеглаз. И так еще сиротлив, несмотря на Марину, сидевшую рядом. Она же казалась взрослой, раз и навсегда, вплоть до нитей ранней седины, уже резко мерцавшей в ее волосах. Ариадна Эфрон, страница воспоминаний, цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Рождение поэта. Москва. Аграф. 2002. Страница 262-264. Примечание переводчика». В течение нескольких дней, проведенных в Берлине, Сергею Эфрону удалось окончательно убедить Марину в том, что их будущее, всех троих, это Чехословакия, где царит атмосфера особого расположения к друзьям-славянам. Ему нужно возвращаться в Пражский университет, если он хочет получить все-таки высшее образование. Что же до Ариадны, то там она сможет учиться в одной из замечательных русских школ. Нет, конечно же, нигде не будет им так хорошо, нигде не станут к ним относиться лучше, чем в этой свободной и гостеприимной стране. И Марина, пусть даже еще и испытывавшая особую нежность, такую давнюю, в Германии, колыбели романтизма, родине Гёте, Шиллера, Гейне, Марина позволила мужу увлечь себя проектом переезда. Последним искушением, оно же рай для самолюбия, стало полученное ею еще в Берлине письмо от Бориса Пастернака, который, подобно другим, тоже выражал восторг по прочтении «Разлуки». Она была тронута, но, как всегда откровенная, призналась неожиданному корреспонденту, что плохо знакома с его поэтическим творчеством. Он сразу же прислал ей свой сборник «Сестра моя жизнь». Едва открыв книгу, Марина испытала шок. Открытие! Нет, откровение! Пастернак! Теперь она была в этом совершенно уверена, просто брат-близнец ей по характеру и по масштабу дарования. Она пожалела, что они так редко встречались в России. Ей бы хотелось встретиться с ним хотя бы здесь, тем более что, вот он пишет, собирается скоро в Германию. Казалось бы, такая перспектива должна была обрадовать Марину, но она ее испугала, привела в ужас. Риск разочарования леденил душу. Будет ли он самим собой в этой прокуренной и шумной среде русских посетителей кафе «Прагердиле»? Да, если уж до конца признаваться себе во всем, то лучше бежать от него. И безумно желая остаться, она стала лихорадочно готовиться к отъезду, а ни о чем не подозревавший Сергей помогал ей. На самом деле, подводя итоги 11 недель, проведенных в Берлине, Марина поняла, что зажатая в тиски дружбы с русскими эмигрантами, она вовсе не интересовалась жизнью города. Ни разу не была в театре, в концерте, в музее, только в зоосаде. Не видела ни единого памятника, не познакомилась ни с одним немецким писателем. Ее берлинское счастье заключалось в том, что она много написала и вволю наговорилась. Наверное, потому она решила устроить праздник хотя бы для дочери, меньше чем за неделю до их последнего берлинского дня. Праздником этим стал Луна-парк. Луна-парк? При Марининой неприязни к публичности развлечений? Да и к самим развлечениям разряда ярмарочных? Может быть, дело было в том, что помимо аттракционов, обычных для парков такого рода, там наличествовал и необычный, с немецкой дотошностью выполненный в естественную величину макет целого квартала средневекового германского города? Это должно было привлечь Марину с ее неизменной тягой к былому, как истоку, обоснованию настоящего и грядущего. А может быть, ей просто захотелось порадовать меня? Так или иначе, однажды в конце жаркого июля мы под водительством Людмилы Евгеньевны Чириковой отправились в Луна-парк с самыми серьезными намерениями – все неподвижное осмотреть, на всем движущемся покататься. Чирикова, 1896-1995, художник-график, ученица Билибина, оформляла в 1922 году книгу Цветаевой «Царь-девица», примечание переводчика. Начали с карусели, покружились на колесницах, потом перебрались на лошадок, сперва мерно покачивавшихся, но вскоре пустившихся в галоп, как в пляс. Гордо и грациозно сидела в позолоченном седле моя строгая мама с замкнутым каменным, потому что кругом были люди, и лицом отнюдь не веселясь, а как бы выполняя некий торжественный обряд.